Два мороза. Гуляли как-то зимой по снежному полю два мороза, два родных брата. Старшего звали Мороз Красный Нос, а младшего Мороз Синий Нос. Вот говорит один мороз другому: «Братец Мороз Красный Нос, как бы нам повеселиться, людей поморозить, а?» Отвечает ему другой: «Братец Мороз Синий Нос, если уж людей морозить, не по чистому полю нам гулять. Побежим-ка лучше вон к тому лесу. Там хоть и меньше простору, но зато веселье будет больше. На лесной дороге кто-нибудь да встретится». Сказано, сделано. Побежали в ближний лес, вот уж и по лесу бегут. Вдруг слышат морозы: с одной стороны колокольчик звенит динь-динь-динь, а с другой бубенчик брякает тринь-брень, тринь-брень. С колокольчиком по дороге гладкая да сытая лошадка красивые сани везет. А в санях, удобно на спинку откинувшись, толстый да ленивый барин едет. А навстречу ему с бубенчиком тощая лошаденка простые сани тащит. А в санях мужичок из деревни в лес за дровами едет. Младший брат Мороз Синий Нос говорит: «Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его мне легче поморозить. Полушубок у него старый, заплатанный, шапка еле на макушке держится, а на ногах валенки дырявые. Я его быстро до костей проморожу. А уж ты, братец, постарше да посильнее меня, ты за барином беги, а мне с ним не справиться». «Это почему же?» «Да ведь барин же, он как укутался, весь в теплых мехах. Шуба на нем медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Попробуй такого проморозь, ему никакой мороз не страшен. Нет уж, я уж лучше мужичка пощипаю». «Мало ты еще, братец. Мужичок-то ведь тоже не лыком шит. Его не так просто взять». «Ну уж нет, братец, ты меня не отговаривай. Как решили, так и будет». «Ну ладно, будь по-твоему. Беги за мужичком, но смотри, не промахнись. А я побегу за барином. Как сойдемся под вечер, узнаем, кому была легка работа, а кому тяжела. Прощай, покамест». «Прощай, братец!» Свистнули морозы, щелкнули, побежали. Догнал Красный Нос барина, а тот сидит, шубу распахнул, шапку лисью на затылок сдвинул, едет себе потихоньку. А мороз как начал его щипать, и за щеки, и за уши, и за нос. Заерзал барин в санях. «Ой, батюшки, не как мороз навалился». Щеки у барина посинели, уши побелели, а нос... А нос, конечно, покраснел. Закутался барин в шубу, воротник поднял, шапку на уши натянул. Сидит и думает: «Буду сидеть, как заяц в норе. Носа наружу не высуну, пальцем не пошевелю». А морозу только того и надо. Забрался он барину в шубу, в шапку, в сапоги, да как начал его знобить, замерзает барин. «Ну и морозище! Так ведь и до дому не доедешь». Эх, надо бы барину лошадку подогнать, а он пошевелиться боится. Затаился в шубе своей, дрожит, как заяц. А кто шевелиться не хочет, тот для мороза самая легкая добыча. Вот и сидит барин в санях, еле дышит от холода, и шуба не помогает. домой ленивый барин еле живой добрался. Долго потом горячий чай с лимоном пил, все никак согреться не мог. А Мороз красный нос в окна поглядывает, да посмеивается. Вот тебе, барин, наука! Запоминай! Если шевелиться не будешь, пропадешь, ленивец, так и знай! А младший Мороз синий нос тем временем догнал мужичка и давай его щипать. А у мужичка медвежьей-то шубы с воротником нету. Вот и начал мужичок по-своему от Мороза спасаться. То уши трет изо всех сил, то щеки, а нос так растер, что слезы из глаз брызнули. Смотрит Мороз, что за чудеса. Щеки у мужичка зарумянились, а уши вместо того, чтобы побелеть, малиновыми стали, прям как огнем горят. Удивляется Мороз синий нос. Ишь ты, какой бойкий мужичок, не хочет мерзнуть. Ну ничего, как начнешь дрова рубить, тут я тебя и достану. И точно, взялся мужичок за топор, а Мороз шасть к нему под полушубок, забрался и радуется. Ну вот, сейчас ты у меня попрыгаешь. Ух, да костей проморожу! А мужичок выбрал сухое деревце и давай топором махать. Рубит да покрякивает, хрясь да хрясь, кряк да кряк. Сидит Мороз под полушубком, морозит, морозит, изо всех сил старается. А мужичок от работы так разогрелся, жар от него идет, как от печки. Тут Мороз совсем приуныл. Вот так заморозил мужичка, нечего сказать. Ух, и посмеется надо мной старший братец. А мужичок снял с себя полушубок и бросил его на снег. А полушубок-то весь мокрый от пота. Ух, как обрадовался Мороз! Ну, держись, мужичок, я тебе покажу, как со мной шутки шутить. Забрался Мороз в полушубок и так его заморозил, что стал он твердый-твердый, как дерево. Покончил мужик свое дело, поднял полушубок. Батюшки, замерз как ледышка. Что ж теперь делать-то? Подумал мужик, огляделся, выбрал из кучи дров полено, длинное да тяжелое, размахнулся, да как хреснет по полушубку. Ой! Мороз так и крякнул. А мужичок перехватил поленца поудобнее и как начал полушубок дубасить. Ой! А в полушубке-то, если помните, Мороз сидит. Ой! Ему бы выскочить, да он в шерсти застрял, выбраться не может. А мужичок его изо всех сил и молотит, и молотит. Рвался-рвался Мороз, еле вырвался. С тех пор Мороз синий нос как мужичка увидит, так несется куда подальше, только снег за ним столбом завивается.